Много лет спустя. Велена позвонила мне на работу около 3 дня. Мы как раз уже закончили планы для поступивших за день больных, оставляли напутствие молодому дежуранту Василию. И уже переодетые мы, дневные врачи блока интенсивной терапии кардиологического отделения, стояли в дверях, вдруг звонок. Трубку снял Вася и почти сразу протянул мне. «Это вас». Я прижал к уху потертую трубку старенького аппарата. «Слушаю». «Привет, Андрюша», — услышал я знакомый почти детский голос, в котором уже давно не было веселого звона и который радовал меня в 80-е годы, когда мы работали на скорой. «Привет, Вилечка, привет! Какими судьбами? Что-то случилось?» «Да ничего», — спокойно ответила она и, как мне показалось, совсем чуть-чуть обижен. «Обязательно должно что-то случиться, чтобы я позвонила. Просто я соскучилась. Хочу тебя увидеть». «Это хорошо», — сам не знаю почему, — сказал я. «Я тоже вспоминал тебя. Вот прям хочешь-хочешь, очень-очень, сейчас. Я тебя целый год не видел. Может быть, заедешь на чай? Я сегодня дома и очень хочу тебя увидеть». Таких интонаций в ее голосе я никогда не слыхал. Что случилось? А то, что она меня больше 10 лет не видела, это как бы не считается. Сколько лет я ждал этого приглашения? 13. Долгий срок. Достаточно долгий, чтобы, мягко сославшись на неотложные дела, отказаться. Но ее голос заблокировал мне последнюю способность рассуждать трезво. Таким голосом не зовут поговорить и повспоминать. После таких звонков нормальный умный мужчина понимает, что его ждет ужин, возможно, при свечах, ароматические палочки, безумной страстной ночи и, вероятно, завтрак. А если повезет, то еще не один ужин и завтра. А вдруг ей все-таки я нужен просто для какого-то домашнего дела? Кран потек, шкаф надо передвинуть. А ее эти интонации только замануха. Что бы я ни вздумал даже отвертеться от визита. И только в теплой личной беседе она выложит свои проблемы, похлюпает носом, пожалуется на сына или на коварное мстительное начальство. Да нет. Ведь ее не расстраивает. Дай бог всем такого сына 12 лет. А с начальством Велена и сама может разобраться. С некоторых пор ее обижать опасно. Она меня позвала, значит, я ей нужен. Приеду. Когда? Сегодня. Сейчас. Велена поправилась. Через час-полтора. Нет проблем. Выезжаю. Что-нибудь взять к чаю? У меня все есть, но на твой вкус. Я выехал. День был теплый, движок моей четверочки мягко рыкнул и пошел разогреваться. Надо заскочить в кондитерскую. Взять любимый Вилечкин желейный мармелад, зеленые ромбики, которые она называла лягушки. Или коробку конфет. Нет, денег кот наплакал. Аванс был, зарплата через неделю, халтуры сегодня не случилось. Или заправиться, или коробка краснооктябрьских конфет ассорти. Выбор. Так, давай подумаем. Она говорит, соскучилась. Возможно. С тех пор, как я ушел со скорой, прошло 12 лет. И впервые после этого я с ней встретился в прошлом году. Вручил пластиковую папку с рукописью сутки через двое, извинился за некоторые отступления от реалий и, наоборот, за грустные подробности, о которых не хотелось бы вспоминать. Но ради них я и написал ту повесть. Тогда же я познакомился с Виктором Викторовичем, очень серьезным пареньком, очень похожим на Витю Носова, но неуловимо принявшим и черты семейства Стахисов, темные вьющиеся волосы и крупные чуть на выкате глаза. Отчего весь облик Носова-младшего в сочетании с неулыбчивостью в общении со взрослыми создавал впечатление необычного, недетского поведения. Хотя это было впечатление по фотографии на служебном столе Велены Стахис в ее поликлинике, где мы встречались год назад. Наша встреча длилась меньше получаса. Я разыскал врача-эндокринолога В.Г. Стахис в одной из поликлиник Москвы. По своим каналам, через старых знакомых со скорой. Она не ожидала меня встретить. Все получилось экспромтом, немножко скомканно, она спешила, а я, не зная, как меня встретит реальная героиня повести, очень волновался. Но мы и встретились, и расстались хорошо. Велена обрадовалась, и мы распрощались, довольные возобновившимся знакомством. Я ей оставил свой телефон и записал ее, но, видимо, каждый из нас ждал, кто позвонит первым. Она не вытерпела. Так я понял ситуацию и ее голос. Значит, с меня коробка конфет и еще неплохо бы цветы. Взял букет астр, ассорти, мармелад, все, я пустой. Бензина в баке как раз к Велене и домой, где заначено 50 рублей американских денег от щедрот отваленных родственникам одного состоятельного больного, по чистой случайности попавшего с инфарктом не в президентскую больницу к Чазову, а к нам в обычную городскую, к простому кардиологу. Придется разменять. Можно еще побомбить на обратном пути, прихватить голосующих граждан, как раз на заправку накатается. Но это уж как повезет. Честно говоря, я отверг интуитивное предчувствие интимной ночи с моей давней подругой. Реально посмотрел на ситуацию и скрепил сердце, чтобы даже не надеяться. Тогда не будет тяжелым разочарование, если все предположения кажутся лишь фантазией, достойной голодных до секса подростков. Велена живет все там же, недалеко от Войковской, а я за долгий срок перебрался на другой конец Москвы, поближе к Южному порту, когда-то стоящий обособленным островком Курьяново, между Люблиным и большой водой Москвы-реки. Там же, неподалеку, в Кузьминках и работал. Куда ни рыпнись, на Кожуховскую или на Волгоградский проспект, все одно приедешь к Таганке, а там автомобильный водоворот, толчая, из которой выжимают на Садовое кольцо, вниз под эстакаду, а там светофоры и уже вверх к другому мосту через Яузу, почти у Курского вокзала. Пробка. Уже 4:05. На Красных воротах опять толчая, держись левее, а то утащит к трем вокзалам и придется или разворачиваться у Ярославского и выруливать обратно на Садовое, у старого здания института Склифосовского, по-нашему Склифа. Или в попытке всех перехитрить дернуть через Красносельскую площадь в сторону Сокольников. И там уже на Русаковке свернуть налево и влиться в плотный поток на Сущевском валу. Перед развязкой у Савеловского вокзала надо решать, ехать через Масловку до Ленинградского проспекта и уже в районе метро и стадиона «Динамо» выйти все-таки на финишную прямую, или огородом через Дмитровское шоссе и Большую Академическую улицу добраться до Вильчкиного дома на улице Клара Цеткин. Ремонт моста на Савеловской развязке решил за меня, огородами. Нормальные герои всегда идут в обход. Небольшая, минут на 15 пробка колбаса у Нижних Лихобор, и я выехал наконец на Большую Академическую. Долго ли, коротко, я пересек трамвайные пути у плотины и, проезжая мимо стадиона «Наука», посигналил. Место памяти. Наверное, кроме меня уже никто не сигналит. Висевший около 2 лет венок давно исчез, и никто уже, видимо, не вспоминает, как в ноябре 85-го стоял, обернувшись, будто скомканная сигаретная пачка, именно вокруг этого столба Витин Рафик. Столбы уже заменили. Пятиэтажки расселяли под снос. Эта авария произошла почти на моих глазах. Я занимался вождением с отцом на этой самой четверочке. Мы уже заканчивали тренировки, ради которых специально уезжали в Мневники на остров, чтобы там в одиночестве заниматься. Я возвращался к дому, и вдруг от перекрестка с улицы Зои и Сашек Смедемьянских услышали грохот. Мы не видели удара, он случился за 1-2 минуты до того, как мы проехали светофор. Видели только громаду ЗИЛа, перегородившего часть дороги, и катающегося на асфальте водителя, в котором я узнал Рифата Сагидуллина. Отец отвез его на подстанцию, а я попытался через разбитое лобовое стекло вытащить Витю, но он уже умирал. А Володьку я даже не видел в расплющенном салоне. Вся кабина и потолок машины в крови. Виктор отошел, не придя в сознание. А потом все полетело в бешеном ритме. Машины, водители. Вернулся отец, засунул меня в машину и силой вез домой. Говорить я не мог, трясло. Я не видел Германа и подошедшую Велену, мне рассказали, что они были. А потом, когда я немного пришел в себя, мы с отцом сели на кухне, мама уже спала, и помянули моих погибших друзей. И с тех пор засело в сердце что-то, будто я задолжал этим ребятам. Не все мы, а лично я, и долг уже не отдать, потому что некому. Но долг от этого не исчез, он лишь перешел в категорию невозвратимых. Это было очень мучительно. Ни посещение кладбища, ни свеч в церкви, ничто не могло погасить его. И только когда я закончил сутки через 2, поставил точку, вывесил текст в интернете, потом разыскал Вилечку и вручил рукопись, мне стало немного полегче. Большую часть долга я отдал. Она открыла дверь сразу, будто стояла в прихожей и держала руку на замке. За прошедшие годы обстановка в квартире сменилась, что неудивительно, да и Велена изменилась. На первый взгляд совсем немного, а в то же время весьма заметно. Во-первых, она чуть-чуть осветлила волосы, превратив их из каштановых в рыжеватые, но все такой же вьющейся гривой они рассыпались по плечам. Чуть больше косметики, чуть больше морщинок у глаз и складочка на переносице. Эта складочка появилась в 91-м. Она в тот год училась в ординатуре. Август 91-го, 20-е число. Один из врачей в конференц-зале подстанции перед пятиминуткой развесил самодельный лозунг «Долой ККЧП». Герман приказал снять. Врач отказался, в ярости крича и обзывая заведующего коммунистическим прихвостнем и жидомасоном. Тогда Герман сам влез на стул и снял полотнище, спокойно объясняя, что мы, медики, политика не наше дело. Если доктору хочется помитинговать, то пусть он едет к Белому дому и там митингует сколько угодно, только не во время работы. Врач забрал плакат и убежал на улицу. Ничего не подозревающий Герман провел пятиминутку, отпустил медиков, кого домой, кого работать, и ушел к себе в кабинет. Минут через 10 туда же ворвался взбешенный доктор со словами «Вот тебе!», воткнул в грудь заведующую автомобильную отвертку и, довольный собой, вышел. Герман спустился осторожно, стараясь сильно не дышать, на первый этаж вошел в диспетчерскую. Увидев пластмассовую рукоятку, торчащую из груди, и кровь, текущую меж пальцев, диспетчеры выкрикнули реанимационную бригаду, благо она сидела в тот момент на подстанции, и Германа помчали в ближайшую больницу. Но спасти не удалось. Герман умер от тампонады сердца на операционном столе. Кровь заполнила полость перикарда, и сердце встало. 6-миллиметровое отверстие в левом желудочке зашили, пытались электрическими разрядами запустить, не вышло. Доктора посадили, но человека не вернешь. Через 2 года Ольга Яковлевна уехала в Израиль. Поселилась в Хайфе, изредка пишет письма и звонит. Велена провела меня в большую комнату, стол накрыт, я вручил астры, конфеты и мармелад. Она приняла пакетик, улыбнулась. «Ты помнишь?» «Конечно. Я тебя стажировал, мы заехали в булочную, и ты купил такой же мармелад. Он был весь зеленый, а ты сказала, я люблю этих лягушонков». Я тоже улыбнулся, она в то время любила по-детски коверкать слова. «А еще что помнишь?» «Я ничего не забыл». «На что играет?» «Я все помню, Велен. И нашу последнюю встречу, не прошлогоднюю, а тогда, в апреле 85-го, на твой день рождения, я тоже помню». Вот так, чтобы не было соблазна. Стена, пусть хлипкая, но все-таки барьер. Она понимает, что я его ломать не стану. А она... Я ей в тот день привез духи Нины Ричи с целующимися голубками на крышечках в подарок. В доме был Виктор. В другой комнате и не вышел. Я его не видел, но узнал куртку на вешалке. И тогда я понял, мне здесь не светит. Велена приняла мой подарок довольно сдержанно, пощелкала язычком для приличия. В те годы такие духи были огромной редкостью. Но по ее глазам было видно, я здесь третий лишний. С Виктором я уже не общался. Не специально, просто я не искал встреч, а случайно не выходила. Месяц назад он на подстанции в столовой за чаем тихо процедил. «Тебе не светит, не трать время». Я не внял, и видно зря. Да, я тогда кипел, оделся и, не попрощавшись, ушел. На кого я обиделся? На Витю? На Вилечку? Не знаю, наверное, на свою судьбу. Они оба мои друзья. Я не считал их предателями, обоих любил. Но находиться рядом было выше сил. Никогда меня не посещала мысль, что они обязаны были отказаться друг от друга, чтобы она связала судьбу со мной. И это честно. Эту глупость, высказанную однажды мамой, я отверг сразу. Она меня страшно возмутила. Зачем она сейчас вытягивает из меня эти воспоминания? Мы поужинали, пили чай с конфетами и мармеладом. Виктор Викторович допил свой и, вылезая из-за стола, сказал. «Спасибо, мам, я пойду, мне надо уроки доделать». «Иди, конечно». Велена проводила его взглядом, подождала, пока закроется дверь в детскую, и проговорила. «Он меня иногда пугает». «Чем же?» «Слишком уж взрослый какой-то. 12-летние мальчишки себя так не ведут. Не должны. В Футбол, беготня с друзьями, игры. Ничего такого нет. Как так? Велена сцепила ручки и, опершись на пальцы подбородком, сказала. Понимаешь, после смерти отца мама очень сильно изменилась. Ты ее не знал ведь, но она так замкнулась, и я понимала. Она во всем винит себя. Я была в такой ярости на этого фанатика. Ты не представляешь, я готова была его с помоями смешать, физически испепелить. Мама запретила даже думать об этом. И бабушка очень неожиданно вдруг уехала. Тихо-тихо подготовила документы на ПМЖ. А нам объявила, что улетает буквально за сутки. Уложил чемодан, сумку и улетел. Немного помолчав, добавил. Витя пошел в школу. Я уже работал. Я так надеялся, что она нам поможет. Хотя бы до конца школы. И вот на тебе улетела. Но дело не в этом. Я подозреваю, что ее отлет спровоцировал один поступок Виктора. Я вопросительно приподнял брови. На прошлой встрече мы почти ни о чем и не поговорили. Да, мы не ожидали. Он пришел в воскресенье домой и объявил, что крестился. Оказывается, он уже давно собирался это сделать. Мы думали, что Витя гуляет на улице, а он после школы ездит в храм. Тут неподалеку. Учил молитвы, пел в хоре. Он принес странную икону и поставил на книжный шкаф в своей комнате. Я таких никогда не видел. Молодой рыцарь в золотых доспехах. Но сразу скажу, это не святой Георгий. Бабушка Оля очень постарела с того дня. Сразу охладела и к маме, и ко мне, и к Вите. Вся замкнулась, сидела у себя в комнате, даже поесть выходила, только когда мы все уходили на работу и учебу. Сколько же ему было? 9 лет, 10. Сколько? Я удивился. Ты понял? Велена не стала повторять. Зайди к нему в комнату. Я не решился. Она настойчиво повторила. Загляни, не бойся. Да ладно, парень занимается. Не стоит ему мешать. Я верю. Я понимаю, что ты веришь, но этого мало. Это надо увидеть. Я послушно пошел к комнате Виктора. Здесь было необыкновенно. Это не мальчишеская комната с разбросанными книгами, игрушками, радиодеталями или спортивными снарядами. Это келья. Огромный иконостас, мерцающая лампада и тонкий запах ладана, еще чего-то неуловимого, нежного. На той же стене с иконостасом над письменным столом в рамке увеличены черно-белые фотографии Вити Носова в халате с ящиком в руке и фонендоскопом на шее на фоне скоропомощного Рафика рядом Володя Морозов. На плече его висит сумка с кардиографом. Это я фотографировал, когда они уезжали на вызов. Я много тогда снимал, куда только делись все фотографии. Витя-младший поднял на меня глаза, оторвался от тетради. Перехватив мой взгляд, спросил, «Дядя Андрей, а вы хорошо знали моего папу? Я читал вашу рукопись». «Мама дала». Я спросил, она разрешила. «Неплохо знал». Мы порой с ним вместе работали до появления на подстанции твоей мамы. А потом? Потом редко. Вы с ним дружили? Да как сказать? Парень задавал вопросы не в бровь, а в глаз. Наверное, дружили. Опять же, до прихода твоей мамы. Виктор Викторович повернулся к столу, проговорил. Значит, папа у вас ее отбил? Я чуть не рассмеялся. А ведь и вправду отбил. Я так сказал. Отбил. А разве можно отбить, если без желания? Нет, конечно, серьезно сказал Носов-младший. Она его любила. Да уж, любила. Как дай нам Бог быть так любимыми. Я спросил. А чем тебе так пахнет? Не нравится? Спросил он ревниво. Отчего же, очень приятно. Я один запах узнал, ладан, а вот другой никак не пойму. Мира, довольно сказал Витя. Я сам вначале не знал, а у меня одна икона немного мироточит. «Вот даже как!» Он встал и показал мне небольшую икону с изображением воина в доспехах. Я тоже такой никогда не видел. Икона немного блестела и пахла. «А это кто?» «Святой мученик Уар», — серьезно объяснил мальчик. «Ему можно молиться за некрещенных. Я за папу молюсь, и за бабу Олю, и за маму». «А где ты ее нашел?» Он отвернулся к столу. Может быть, его обидел мой вопрос. «Не нашел, я ее заказал. У нас в храме есть женщина, ее муж иконописец. Он написал. Вы не думайте, я заплатил за нее. Я же в хоре пел, мне жалование давали». От этих слов у меня перехватило горло. «Мальчик». «Милый Витя, Виктор Викторович, а как же детство, беготня игры, приключения, фантастика? За что ты себя так ограничиваешь? Зачем тебе это все?» Я не удержался и спросил. «Зачем тебе это все?» Он пожал плечами и просто сказал. «Мне однажды сон приснился. Я его запомнил. Там такая старушка была очень добрая. Она мне сказала, сходи в церковь, окрестись и молись за папу, мученику Ару. Я тогда этот сон бабушке Маше рассказал. Она так плакала. Я даже подумал, что это плохой сон. Она все повторяла. Спасибо тебе, баба Марфа, спасибо». Ну, я и пошел. «Ты хочешь стать священником?» Попытался догадаться я. «Может быть, потом», снова ответил мальчик. «Сначала я хочу стать врачом, как папа и дедушка. А потом видно будет». Потрясенный, вышел я из комнаты. Велена ждала за столом. «И как тебе?» «Это... у меня нет слов». Я налил себе полчашки уже остывающего чая, отпил. «Ну и сын у тебя». «А у тебя как дела? Женился?» «Было. Разошлись?» «Эх, Велена, Велена, а если б ты тогда не Витю выбрал, а меня? Как бы сложилась наша жизнь? Не знаю. Да и глупо это. Абы да кабы». Чтобы сменить тему, я спросил. «А где Мария Ивановна?» «Ах, да, я тебе же не говорил, точнее, не договорил. Мама после смерти папы очень горевал, похудела, замкнулась, как и баба Оля. Этот год был для меня самым тяжелым, если сравнивать с тем годом. Почти так же». Велена налила нам еще по чашке чая. «Папа, бабушка, мама и я, мы все старались поддерживать друг друга, а тут вдруг папу убили. Витя окрестился, и семья раскололась. Я пытался всех собрать, поговорить, разобраться, но маме это мало помогало. В общем, после отлета бабушки в Израиль, мама прожила с нами всего год. Она умерла». «Что ты, не дай бог, я бы этого не вынесла», — Велена почесала нос. «Нет, жива, слава богу, просто ушла в монастырь». «Куда?» «Вот тебе номер. Да что с ними? Сын, мама?» Я задал вопрос чисто риторически, но Велена совершенно серьезно ответила. «Уехала в Эстонию, в Пюхту. Тогда это был один из немногих сохранившихся женских монастырей, Пюхтинская женская обитель. Она теперь матушка Марии, травница. Люди к ней приходят за помощью. Мы с Витей ездили к ней этим летом. Мне показалось, что она счастлива. По-своему. Теперь мы с Витей живем тут вдвоем». Она усмехнулась грустно. Такого поворота я не ожидал. «И что теперь? Она осталась вдвоем с сыном, который на вопрос, кого ты больше всех любишь, папу или маму, отвечает Бога, и вспомнил обо мне. Случайность? Или я теперь запасной вариант?» Но, кажется, Велена почувствовала мое настроение, она сказала. «Что мы все чай да чай, давай-ка выпьем». «Вот так, Велена, тихоня. Ты что будешь, водку, коньяк или вино?» «Я за рулем, Велена, если немного вина». Выпить мне хотелось, но то, что гаишники периодически устраивают ночные рейды, отлавливая таких вот любителей тяпнуть и потом за руль, отбивало всякую охоту. «Домой приеду, выпью». «Я хотел предложить тебе помянуть Витю с Володей и папу, а с вином поминать как-то не принято». «Тогда неси водку». Велена принесла ледяную водку и две стопочки, поставила передо мной. Я налил, выпили, помолчали. «Значит, Мария Ивановна считает себя виновной во всех семейных бедах?» Мысль внезапно возникла. «Ну да, Велена ведь именно это объясняла мне еще тогда, когда мы встретились. За все приходится платить». В голове все поплыло. Как странно, с 30 граммов я так захмелел. Да у нее щеки порозовели, глаза заблестели. Ого! Вот что значит бессонная ночь и еще полсуток дневной работы. «Веленка, ну что ты наделала? Как я домой поеду?» Велена посмотрела на настенные часы, 8:30. «А ты спешишь?» «Да нет». «Ну тогда все еще выветрится». «Мне надо маме позвонить», — сказал я. «Я ее не предупредил, что задержусь». Велена протянула трубку радиотелефона. «Звони. А ты все под мамой?» — добавила она негромко. Но от ее слов я покраснел. Несколько длинных гудков. «Ма, привет, я задержусь». «Хорошо, во сколько будешь?» «Вот вопросик, знать бы. И уезжать не хочется, и остаться не могу». Я посмотрел на Вильчику, но она лукаво щурилась и молчала. «Как выйдет, не знаю. Постарайся до полуночи, ты же знаешь, как я волнуюсь. когда ты в темноте за рулем. Знаю. Да, с моим астигматизмом только по ночам и ездить. Я буду осторожен. Я отключил телефон. Вилена все так же смотрела на меня. Твоя мама все еще обижается на меня? Я пожал плечами. Не знаю. Врешь ты все. Если бы не обижалась, ты бы ей сказал, что сейчас у меня. Она читала твою повесть? Да. И как ей? Сказал, что понравилось. Вилена опустила глаза. Значит, похвалила? Да, похвалила. Но я не стал говорить, что мама прочитала только первую часть. Ни к чему. Она читала и вспоминала то время, когда я работал на скорой, учился в институте, пытался ухаживать за Веленой. Наверное, ее старая обида все-таки вспомнилась. Странное дело. Я так ждал такой встречи, но после гибели Носова снова искать взаимности было выше моих сил. А потом я женился сам, жили вроде мирно, потом разошлись без скандалов и ссор. Мы как-то одновременно поняли, ошибочка вышла. Потом мы развелись, и я остался вдвоем с мамой. И как я мог ей сейчас сказать, что задержусь у Велены? Мне так хотелось просто смотреть на нее и сравнивать с той глазастой девчонкой, которая весной 84-го месяц каталась на нашей бригаде восьмерки. А Веленка меня все время отвлекала вопросами. Я не видел 35-летнюю женщину. Память услужливо подсовывал образ той 20-летней Вилечки. Немного тихой, немного озорной. Про таких говорят, в тихом омуте черти водятся. Водка мало-помалу расщеплялась, хмель проходил. Но видно медленно, потому что я вдруг спросил. «А правда, что от тебя от той старухи колдовская сила досталась?» Она сразу не ответила, а во взгляде почерневших глаз появился загадочный, уже совсем не озорной блеск. Стал собирать посуду, включил телевизор, новости, ушла на кухню, и там минут 10 плескалась, потом вернулась и, сев напротив меня, очень серьезно, глядя мне в глаза, сказала: «Откуда ты знаешь?» «Я ездил в Матурово, расспрашивал жителей о том смерче. Мне бабки рассказали, а я понял, что это была ты, та девка, которая забежала в обрушенный дом». «Правда?» Несмотря на готовность, ее честный ответ застал меня врасплох. Я ожидал усмешки, хохмочки, укоризненного покачивания головой и слов вроде «большой уже, а все в сказки веришь». «Что еще спросить?» – дурацкий вопрос. «И как оно?» Сам собой напросился на язык. Хотел свести все к шутке, но Велена ответил: «Плохо». «О как! А чего я ждал? Что она начнет весело рассказывать о своих способностях, фокусы показывать? Ну, не знаю, что-то я дурак сегодня. Вот увидел Вилечку и сразу дурак». «Как это Витя Рыбин поет? Бывает, мужики, как женщины увидят, так сразу дураки. Вот и я так же. Надо исправляться». «Извини, Вилен, я несу какую-то чушь», — она совершенно серьезно сказала. «Не то чтобы чушь, но разговор малоприятный. Ты ведь все верно написал. Только это невозможно рассказать, что когда я почувствовал в себе силы рассчитаться за Витину смерть, за папу, как меня мама уговаривала ничего не делать, я думал, я сама сгорю от той ярости, что меня переполняло. Не забывай, бабка мне силу отдала не слишком-то добрую. А что ты могла сделать? Кому?» «Тому пьяному водителю, Сергею Васильевичу Афонину, 33-летнему придурку, который отсидел 4 года из 5, вернулся домой и сейчас растит 2 детей с женой и родителями, и вуз до сих пор не дует. Не знаю, вспоминает ли он, что он убийца». В голосе ее зазвенели металлические нотки. «А сделать много чего могла. Надо объяснять. Я могла бы отыграться на его детях, жене, родителях. Я могла оставить его бомжом, сгноить в дерьме. Могла сделать так, что его просто зарезали на зоне, жена бы спилась, а детей замучили педофилы. Причем все происходило бы в обратном порядке, так, чтобы ему сообщали обо всех этих событиях, но он не знает, что благодарить за спокойную жизнь и здоровье семьи должен мою маму. Он вообще ничего не знает, кроме того, что с пьяну почему-то убил бригаду скорой помощи». «Ты не простила». «Не спросила», — констатировал я. «А за что его прощать или не прощать? За то, что он выхлебал бутылку водки и сел в свой грузовик, который только что загнал в гараж до утра? Он ничего не помнил, не знал даже, откуда взялась та бутылка, куда он ехал, почему его выпустили с автобазы. Мстить? Зачем?» Велена помолчала. Меня еще остановила мамина уверенность, что это самая бабка Евдокия намутила с той аварией. Но доказательств уже нет. Правильно сказала мама, легче от этого никому не станет, а горе прибавится. Но правда нет худа без добра. Дар бабкин в работе помогает. Неплохо, сказал я. Значит, все не без пользы. Открылась дверь детской комнаты, и Носов-младший в трусах и майке прошествовал в ванной. На часах 9:15. А в самом деле, серьезный молодой человек. Мы проводили его взглядом, я заметил. Ты его дисциплинировала. Он сам себя дисциплинирует, улыбнулась Велена. У меня с ним нет проблем. Она немного убавила громкость у телевизора. Я удивляюсь, мне порой кажется, что, родившись, он уже был взрослым. Я приподнял брови, что она хочет этим сказать. Да, не удивляйся, у меня с ним не было трудностей, ни когда он был грудным, ни в детском саду, ни сейчас в школе. Знаешь, детей надо воспитывать, применять всякие педагогические приемы, а с ним все идет как-то само собой, будто он с рождения знает, что ему надо, что мне надо. Я уже не удивляюсь, ты только не смейся, но после рождения он заботился обо мне. Так мне кажется. Он не плакал, если я спала, знаешь, как новорожденный, проснется от голода и вопит. А он проснется, как-то поймет, что я сплю, и молчит. А если будильник сработает или мое чутье, зашевелюсь, начинает плакать, просить есть. Хлопнула дверь в ванной. Виктор Викторович, проходя через гостиную, спокойно и ясно произнес. «Спокойной ночи, мама, дядя Андрей. Спокойной ночи, Витя». У самой двери он повернулся и спокойно спросил. «Вы у нас останетесь?» В голосе его была не скрытая ревность, а забота и участие. 12-летний мальчик спрашивает у чужого мужчины, останется ли он в их доме на ночь. Велена кашлянула. «Не думай, Витя», — я говорил совершенно искренне. «Меня дома ждут». «До свидания», — сказал серьезный мальчик и ушел спать. «До свидания», — пробормотал я уже в закрытую дверь. Велена расположилась на диване, сидела, опершись на подлокотник, закинув ногу на ногу. Соблазнительная женщина. Я, несмотря на немое приглашение сесть рядом, не мог заставить себя выбраться из-за стола. Прикрытые ресницами глаза, загадочная улыбка, поза все говорила. «Иди сюда, ты же хотел этого, ну иди ко мне». Я пытался подняться, но от волнения и желания ноги ослабели. Внутри все тряслось. Сколько лет я ждал этой минуты. Раздался телефонный звонок. Велена взяла трубку. «Алло. Да, это я. Добрый вечер». Голос ее дрожал, будто она нашкодничала, а ее уличили. Протянул трубку мне. «Тебя, твоя мама. Какой же я осел. Я забыл, что у меня определитель номера». «Да, мам, слушаю». «Ты у нее?» «Я сердцем чувствовала». «Мам, я уже не ребенок. Ну, сколько можно?» Мне так не хотелось при Велене выяснять с мамой отношения. «Да, ты не ребенок, ты мужчина, ты обещал сегодня до полуночи быть дома. Я не лягу, пока ты не приедешь». Мамин голос срывался на истерику, и я был уверен, что Велена его слышит. Вот попал. «Хорошо, мам, я приеду, как обещал». Концерт на всю ночь, заламывание рук, слезы, упреки. Жалко ее, конечно. Но иногда так хочется однажды сказать, что мне эти спектакли домашнего театра изрядно надоели. Надо вернуться и разобраться раз и навсегда, а потом я вернусь сюда, и все будет хорошо. И уже не придется мне выслушивать вечные упреки, что я никчемный сын, хочу стать никчемным мужем и, если получится, никчемным отцом и отчимом для этого мальчика. Я поднялся и пошел в прихожую. «Мне пора, Велена. Уже начало 11-го. Пока доеду, будет полночь. Подожди». Она явно не ожидала, что я так легко решусь уйти. «Подожди», — повторила она. «Не уходи, побудь со мною». Роман Спойгина, звучавший в моих ушах с новогодней ночи 85-го года. Может быть, я и останусь, но не сегодня. Слишком много воды утекло. Я любил и помнил мою Вилечку, дочь заведующего. 20-летнюю девчонку, выпускницу медучилища, которая предпочла фельдшеру доктора, которую я не видел потом много лет, но так и не смог забыть. Да, черт возьми, если я сейчас поддамся, я себя как мужчину уважать не смогу. Надо уходить. Я обещал маме. Но дело не в этом, не только в этом. Если она еще раз позовет, и я пойму, что могу остаться не на одну ночь, а навсегда, я это сделаю. И никто не остановит, ни мама, ни Вить с его моралью, ни призраки прошлого и обиды. Извини, но я должен». Ее эти слова снесли с дивана, она подошла ко мне вплотную и взялась за концы шарфа. «Я прошу, не уходи. Побудь хотя бы еще час. Ничего ведь страшного не случится. Ты хочешь изменить свою судьбу. Я дарю тебе этот шанс. Что изменит час? Ты знаешь, я могу вынудить тебя остаться. Я верю, что можешь». В глазах Вилечки сверкали маленькие молнии. Но будет ли такая победа в радость? Она опустила шарф. Видно было, что в душе ее происходила борьба. «Давай мы с тобой лучше еще раз встретимся, а?» «Другого раза не будет», — грустно сказал Вилен. «Неужели ты думаешь, что я опять тебя приглашу? Если сейчас уйдешь, то уйдешь насовсем». «Зачем я это сказал? Тебе нравится управлять людьми?» «Это был не я. Это удар ниже пояса. За что она так? Зачем я это? Я не хочу уходить насовсем и не могу остаться, да?» Она стала заметно жестче, моя Велена. В ней ощущался стержень железной воли. «Нет, я не сдамся». Я надел плащ, затянул пояс. Надо еще побомбить немножко. И мам ждет, я обещал. Мои слова ее словно ударили. Я хотел поцеловать в щеку на прощание, но она довольно резко отстранилась. «Ну, прощай, Велена. Я действительно очень рад был тебя видеть». И я была очень рада. Личико ее вдруг раскисло, нос набух, и губы задрожали. «Я тебя очень прошу, пожалуйста, не уходи». Еще один страшный удар. «Да что ж такое? Ну не могу я, не могу». И я снова, как тогда, обуваю ботинки, подцепив задник рожком, снятым с того же гвоздика. Только сейчас она стоит рядом. А тогда она даже не вышла из комнаты, где ее обнимал Виктор, чтобы проводить. «Прости, Велена», – прошептал я, стараясь не смотреть ей в глаза, и заставил себя выбежать на лестничную площадку. На часах 10:30. Машина завелась, хотя не сразу. Пришлось подергать стартер. Остыл движок. Наконец завелся. Машина – неизменная четверка, но уже другая. Ту давно продал. Я выехал на Ленинградское шоссе, надо определиться с маршрутом. Прокатился мимо Войковской, как назло, ни одного голосующего. Так, теперь к Соколу, но не через тоннель, а мимо бывшего НИИ «Гидропроект». Налево и по боковой дороге вдоль тротуара. Опять никого. Тут даже стоят «Волги» такси. Когда переезжал через трамвайные пути, машина дернулась и заглохла. Руками откатил ее к бордюру, поднял капот. Вроде все нормально. Подергал свечные провода, поправил, нормально. Провод от катушки зажигания свободно вышел из гнезда. Вот зараза. Воткнул на место, повернул ключ зажигания. Движок завелся. Ну, слава богу, еду. Через 10 минут, когда у Белорусского вокзала стал выезжать на Ленинградский проспект и на мост, опять мой пепелат заглох. Ну, чего ему не хватает? Машина так чудесно работала с утра, а сейчас словно чужая. Снова подергал высоковольтный провод от катушки, сидит как влитой. А вот четвертая свеча от чего-то выкрутилась из гнезда и лежит на кожухе мотора, подвиснув на проводе. Хм, вот это да. Ее руками-то с трудом открутишь, а тут сама вывинтилась. Я отсоединил провод, и свеча аккуратно развалилась на составные части. Металл отдельно, керамика отдельно. Я такого никогда не видел. Пришлось искать в багажнике старую, но рабочую свечу, вкрутил, завел. Ну, родимый, до дома-то доеду. Дерьмовенькая свечка, движок под нагрузкой начинал подтраивать. 10:50, а я еще только подъезжаю к Лубянской площади, мимо Политехнического музея, вниз по проезду Серова к Китайскому проезду. Ёпарасете, захлюпало правое заднее колесо. Я выложил в его адрес все тяжелые слова, какие знал. Когда я его снимал в последний раз? Около года назад, когда менял тормозные колодки. Да, тяжелая эта работа, из болот тащить бегемота. 30 минут на одно колесо, еду. 15:50 свернул с Волгоградки на мою дорожку. Ну вот, почти дома. Налево, направо, еще несколько поворотов, и вот моя улица Гурьянова. мне к 17-му дому. Вдоль подъездов ровным рядком цепочка машин, знакомые картины. Мое местечко у 19-го, там есть кармашек. Ну елки-палки, мое место заняла зеленая Audi 80. Пришлось, не солоно хлебавши, протащиться мимо всего дома и снова выехать на улицу. Хоть где-нибудь я найду себе местечко для ночлега. Очень уж не хочется оставлять машину на проезжей части. На часах стрелки сошлись на 12. Что-то громко хлопнуло. Машину качнуло и немного протащило боком по асфальту. Треснули стекла в дверцах. Сверху посыпался мусор, и я увидел, как на зеленой Ауди, планируя, будто лист бумаги, опустилась бетонная плита. Еще камни, камни, грохот. Девятиэтажки исчезли два подъезда вместе с моим, вместе с мамой. А на их месте и на припаркованных около дома автомобилях разлеглась чудовищная гора бетонных обломков. Я выскочил из машины. От увиденного зазвенело в голове. Еще слышался треск. Сыпались искры из проводов. Что-то ломалось, дымилось и падало. Раздавались редкие крики застывших в открытых окнах людей. Завизжала женщина. Наступило 9 сентября 99 года, четверг. «Если ты уедешь, то навсегда мы больше не увидимся». Проскочила где-то по самому краю сознания мысль.